Сейчас они все поникли. Для удобства Герцбаха душевое место было оборудовано поручнем. «Раз мы его делаем, то пусть Валентайн сможет им воспользоваться», — сказала Мадди. «Пусть», — пожал плечами Мозес. Непонятный запах из унитаза привлек его внимание, и, подняв деревянную крышку, он обнаружил востроносые головки и что там еще оставалось от птиц, свивших гнездо в сухой раковине, а потом замурованных упавшей крышкой. Он хмуро вгляделся. На душе стало муторно. Должно быть, заключил он, на чердаке разбито окно, и в доме есть еще гнезда. И точно в спальне он обнаружил сов на загаженном красном балдахине. Он дал им разлететься и стал искать гнездо. В большом светильнике над постелью свидетельницы их с Маделин, маяты и ненавистью, впрочем, и восторгов тоже, он нашел совет. Из гнезда на матрац посыпался всякий сор, соломенная труха, шерстяные нитки, пух, обглотки падали, мышиные огрызки, пленки помета. Чтобы не беспокоить эти плосколицые создания, герцог уволок матрац с супружеской постели в комнату Джун. Он еще открыл окна, впустив солнце и сельский воздух. Удивительно было это чувство покоя. Покоя? Кого он дурачил? Это радость. Он, может, впервые чувствовал, что значило освободиться от Маделин. Это радость. С зависимостью покончено. Сердце избавилось от гнетущей тяжести и скверны. Ее отсутствие, одно ее отсутствие, веселило и поднимало дух. Для нее было счастьем увидеть его в беде на 11-й Стейт-стрит, а он у себя в Людовилле испытывал ни с чем не сравнимую радость от того, что она ушла из его плоти, словно в плечах, в паху отпустила резь, и руки уже не висели плетьми, и примилась шея, мой дорогой мудрец и безумец Эдвиг. Возможно, ослабление боли в немалой степени составляет человеческое счастье. На изначальном и малоосмысленном уровне, когда клапан периодически открывается. Они снова вспыхнули, эти удивительные огни. Карие глаза герцога, столько времени смотревшие сквозь пелену, сквозь защитные хитин меланхолии, побочного продукта мыслительной работы. Он не без труда перевернул матрац на полу бывшей комнаты Джун, отсунул к стене отслужившие игрушки и детскую мебель огромного набивного тигра с голубыми глазами, детский стульчак, красный зимний комбинезон, совсем еще хороший. Среди находок оказались также бабкины бикини, шорты, купальник, еще всякая чушь, в том числе мыльная махровая салфетка с его инициалами, вышитыми Фебой на день рождения, может, не без намека, что пора бы ему прочистить уши. Улыбнувшись, он пнул ее ногой, из-под нее засеменил жук. Улегшись на матрац под открытым окном и подставив лицо солнцу, герцог отдыхал. Из палисадника громадные ели осеняли его занозистыми лапами и струили запах нагретой хвои и смолы. На этом-то месте, пока в комнате было солнце, он ответственно от всей полноты умиротворенного сердца начал новый цикл писем. «Дорогая Рамона, всего-навсего дорогая, приоткройся побольше, Мозес, милая Рамона, ты совершенно замечательная женщина». Он задумался, говорит ли, что он в Людовилле. На своем «Мерседесе» она может добраться из Нью-Йорка за 3 часа, и может статься, так она и сделает. Ну, благослови Боже ее кратковатые точеные ножки, крепкую загорелую грудь и умопомрачительные кривенькие зубы, цыганские брови и локоны. Пожирательница мужчин. Однако местом отправления он решил указать Чикаго и попросил Лукаса переслать дальше. Сейчас ему хотелось одного — покоя, покоя и ясности. «Надеюсь, я не очень тебя огорчил своим исчезновением. Я знаю, ты не из тех ломак, у кого потом месяц замаливаешь пропущенное свидание. Мне нужно было повидать дочь и сына тоже. Он в Аюмахском лагере, что в районе Кацкиллских гор. Лето обещает быть рабочим. Очень интересные результаты. Не возьмусь утверждать слишком многое, но одно что, не переставая утверждать и всегда чувствовал, уже могу высказать.